Часть вторая. Человек. Книга первая. Плоть и дух. Глава первая. Внешний облик. Черты характера. Первое. Красивого юношу изобразил в 1698 году в Лондоне Кнеллер. Приятное, мужественное лицо с чертами тонкими и правильными, выражением благородным и гордым, с блеском ума и красоты в больших глазах, улыбкой на, пожалуй, слишком крупных губах. Слегка обозначенная на правой щеке бородавка – одна из примет, присланных в Саардам, заставляет верить изображению художника. Однако это свидетельство встречает сильные противоречия, не говоря об ужасной восковой фигуре, безобразящей галерею Санкт-Петербургского Зимнего дворца. Леруа и Каравак льстят ему гораздо меньше, так же, как Данхауэр и сам Карл фон Моор, работой которого Петр остался настолько доволен, что в 1717 году выслал Гаагский портрет в Париж для изображения его на гобелене. Портреты, исполненные в это же время на месте кистью Натье и Риго, понравились царю не настолько. Действительно, они отличаются некоторой поверхностностью и не передают дикое величие оригинала, так резко подчеркнутое Моором, но какими сгущенными красками. Между Кнеллером и Моором, надо сказать, 20 лет, и какой жизни пронеслись над этим лицом. Но Нумен видел великого человека раньше Кнеллера, и в его записках мы находим следующий силуэт, очевидно, вполне искренний. Высокий и крепкий, телосложение обыкновенного, подвижный, живой и ловкий во всех движениях, лицо круглое с несколько суровым выражением, темные брови и волосы, коротко остриженные и курчавые. Ходит большими шагами, размахивая руками и держась рукой за рукоятку нового топора. Облик героя исчез. Читаем дальше под тем же числом. В его личности, внешности и манерах нет ничего выдающегося, указывающего в нем царское происхождение. Это отзыв кардинала Колоница, примаса венгерского, находившегося в Вене во время пребывания там царя в 1698 году, очевидца скорее благожелательного. Портрет Сен-Симона известен. По-моему, изо всех портретов следует выбрать середину, потому что все собранные мною документы того времени сходственны в главных чертах. Вот два отрывка из архива Министерства иностранных дел Франции, относящиеся к пребыванию царя в Париже в 1717 году. Черты лица у него довольно красивые, в них даже просвечивает доброта, и, глядя на него, трудно поверить, что он срубает головы своим подданным, вызвавшим его неудовольствие. Он был бы очень хорошо сложен, если бы не так плохо держался. Он горбится на ходу хуже голландских матросов, которым, кажется, старается подражать по внешности. У него большие глаза, хорошо очерченные нос и рот, приятное, хотя несколько бледное лицо, светло-каштановые, довольно короткие волосы. Он часто делает гримасы. Привычное его движение – смотреть на свою шпагу, стараясь склонить голову через плечо и поднимать и вытягивать назад ногу. Иногда он ворочает головой, словно желая углубить лицо в плечи. Его приближенные уверяют, что это судорожное подергивание является у него при усиленной сосредоточенности мыслей. И еще. Царь очень высокого роста, слегка горбится, голова обыкновенно опущена. Он брюнет, и на лице у него печать суровости. Обладает, по-видимому, быстрым умом и сообразительностью. В манерах есть некоторая величавость, но не хватает выдержанности. Разногласие относительно цвета волос ложится на ответственность парикмахеров, так как Петр принял обычай носить парик, неотъемлемое дополнение костюма того времени. Нет противоречия в отзывах относительно гримас, судорожных подергиваний, дрожащей головы, сгорбленной спины, замеченной министрами императора в 1698 году, когда Петру было 24 года, и выражение жестокости во взгляде. Допущенный к целованию руки Ивана и Петра во время дуумвирата обоих братьев архиепископ новгородский Яновский не испытывал никакого смущения, приближаясь к старшему из государей, но, встретившись взглядом с младшим, почувствовал, что колени под ним подгибаются. С тех пор его угнетало постоянное предчувствие, что смерть ему грозит от этой руки, до которой он едва коснулся помертвелыми губами. «Известно, — сообщает Штахлин, — что монарх этот с молодости и до самой смерти был подвержен частым и коротким приступам довольно сильных мозговых припадков. Подобные припадки конвульсий приводили его на некоторое время, иногда на целые часы, в такое тяжелое состояние, что он не мог выносить не только присутствие посторонних, но даже лучших друзей. Пароксизм этот всегда предвещался сильной судорогой шеи с левой стороны и неистовым подергиванием лицевых мускулов. Вследствие того, постоянное употребление лекарств, иногда странных, вроде порошка, приготовленного из желудка и крыльев сороки. Вследствие этого же привычка спать, положив обе руки на плечи ординарца. В этом хотели найти источник недоброжелательных предположений относительно интимных нравов государя. Но объяснение, к сожалению, недостаточно убедительно. В 1718 году, сидя за столом с королевой прусской, Петр принимается выделывать одной рукой, в которой держит нож, такие резкие движения, что на Софию Шарлотту нападает страх, и она хочет встать. Чтобы успокоить, он схватывает королеву за руку, но так ее стискивает, что королева вскрикивает. Он пожимает плечами. У Екатерины не такие нежные кости. Замечание это делается им во всеуслышание. Подобные черты болезненной нервности встречаются также у Иоанна Грозного и, пожалуй, одинакового происхождения. Причина их – слишком сильные потрясения, испытанные в детстве. Старая Русь, в лице ее представителей стрельцов, осужденная на смерть, передает это наследие своему преобразователю. Но одновременно с ядом, к счастью, она дает ему и противоядие, великое дело, ожидающее его трудов, где очистится его кровь и закалятся нервы. У Иоанна не было столь благоприятной судьбы. Тем не менее, Петр по внешности был красивый мужчина очень высокого роста, ровно 2,45 метра. Смуглый, такой смуглый, словно родился в Африке, утверждает один из его современников, крепкого телосложения, величавой наружности, с некоторыми недостатками в манере держаться и досадной болезненностью, портящей общее впечатление. Одевался он плохо, неаккуратно, поражал небрежностью в одежде и часто менял платье, военное и штатское, иногда выбирая чрезвычайно странный костюм. Он совершенно был лишен чувства благопристойности. В Копенгагене в 1716 году он показывался датчанам в зеленой шапке с черным солдатским галстуком на шее, с воротником рубашки, застегнутым крупной серебряной запонкой, украшенной поддельными камнями, как носили его офицеры. Коричневый сюртук с розовыми пуговицами, шерстяной жилет, очень узкие коричневые штаны, толстые заштопанные шерстяные чулки и очень грязные башмаки дополняли костюм. Он соглашался носить парик, но требовал, чтобы он был совсем коротким, и его можно было прятать в карман. А собственные волосы, которые он забывал стричь, виднелись из-под низу. Волосы у него были очень длинные и густые. В 1722 году, во время похода в Персию, почувствовав, что они ему мешают, он велел себя остричь. Но чтобы ничего даром не пропадало, будучи весьма бережливым, он приказал сделать из них новый парик, Тот самый, что красуется на манекене Зимнего дворца. Подлинного в нем только эти волосы. Восковое лицо со стеклянными глазами слеплено по маске, снятой после смерти, и давление гипса на разлагающееся тело дало несообразные выпуклости и впадины. У Петра были круглые и полные щеки. Только один раз надевал он светло-голубой градетуровый кафтан, вышитый серебром, в котором здесь увековечен, так же как вышитый пояс и пунцовые чулки с серебряными строками. В Москве в 1724 году, в день коронации Екатерины. Она собственными руками сделала великолепную вышивку этого костюма, и Петр согласился в него нарядиться по такому случаю. Но он остался в своих обычных башмаках, старых и заплатанных. Остальные части его одеяния, подлинные и из его действительного обихода, находятся в двух шкафах по сторонам трона, также поддельного, на котором сидит манекен. Поношенное платье из толстого сукна, шляпа без галуна, продырявленная пулей под Полтавой, сильно заштопанные серые шерстяные чулки. В углу знаменитая дубинка, довольно толстая палка с набалдашником из слоновой кости. С ней нам еще предстоит более близкое знакомство. Приближенные государя часто видели его неодетым. Если ему было жарко, он, нисколько не стесняясь, снимал верхнее платье. Вообще он не признавал стеснений. Второе. Счастье души в деятельности. Величайший поэт Севера разгадал героя великой эпохи, образ которого я стараюсь воскресить, и в нескольких словах выразил весь его темперамент, характер и даже гений. «В стремлении к деятельности заключался его истинный гений», сказал также Поссельд. Да, его силой, его величием, его успехом была эта неиссякаемая энергия, делавшая из него и в физическом, и в духовном отношениях самого подвижного, неутомимого, полного жажды деятельности человека из когда-либо существовавших на Земле. Нет ничего удивительного, что легенда задумала превратить его в подкидыша, сына родителей иностранцев. Настолько сильно и во всех отношениях не подходит он к той среде, в которой родился. Он был свободен от всяких предрассудков, а его москвичи были полны ими. Они были религиозны до фанатизма. Он почти вольнодумец. Они опасались всякого новшества. Он неустанно стремился к всевозможным нововведениям. Они были фаталисты. Он человек инициативы. Они стойко держались за внешность и обрядность. Он доводил в этом отношении свое пренебрежение до цинизма. И, наконец, и в особенности, они вялые, ленивые, неподвижные, словно застывшие от зимнего холода или заснувшие нескончаемым сном. Он сгорающий, как мы видели, лихорадкой деятельности и движения, насильственным образом заставляющий их очнуться от их оцепенения и спячки ударами палки и топора. Любопытно проследить, хотя бы в течение нескольких месяцев, за графической линией его непрерывных передвижений и путешествий. Достаточно взглянуть на оглавление его переписки с Екатериной в числе 223 писем, изданных в 1861 году Министерством иностранных дел, и на их пометки: Лемберг в Галиции, Мариевендер в Пруссии, Царицын на Волге, Вологда, Берлин, Париж, Копенгаген. Может закружиться голова. То он в глуши Финляндии осматривает леса, то на Урале забирается в рудники, то в Померании принимает участие в осаде или на Украине занимается разведением овец, то при блестящем дворе немецкого государя, где сам является собственным послом, то вдруг в Богемских горах в качестве простого туриста. 6 июля мы застаем его в Петербурге, уходящим в море со своим флотом. 9-го он возвращается обратно в столицу, и пишет соболезновательное письмо черногорцам по поводу зверств, учиненных в их стране турками, подписывает договор с прусским посланником, дает указание Меншикову относительно сохранения строевого леса в окрестностях города. 12-го он в Ревеле, 20-го нагоняет свой флот в Кронштадте и снова отплывает с ним. И так из года в год, с начала жизни до конца, он постоянно спешил. В экипаже он летел в галоп, пешком он не ходил, а бегал. Когда, в какие часы он отдыхал? Довольно трудно себе это представить. Со стаканом в руках ему нередко случалось засиживаться далеко за полночь. Но и тут он спорил, толковал, испытывал своих собеседников резкими переходами от веселья к запальчивости, шутками, выходками плохого тона и взрывами гнева, и назначал аудиенции в 4 часа утра. В 1721 году, после заключения мира со Швецией, именно в этот час он вызвал к себе своих двух послов, Остермана и Бутурлина, перед их отправлением в Стокгольм. Он принял их в коротком халате, не прикрывавшем голые ноги, в толстом ночном колпаке, обшитом внутри полотенцем, потому что Петр сильно потел, в чулках, опустившихся на туфли. По словам ординарца, он уже давно прогуливался в таком наряде, ожидая своих уполномоченных, и сейчас же набросился на них, закидывая их вопросами, щупая их во всех направлениях, чтобы убедиться, что они твердо знают свое дело. Потом отпустил их, быстро оделся, выпил стакан водки и поспешил на верфи. Даже устраиваемые им развлечения, банкеты, иллюминации, маскарады только прибавляли ему лишние работы, доставляли больше труда, чем отдыха, потому что он сам зажигал фейерверки, управлял шествиями, играя на барабане в качестве тамбур-мажора, дирижировал танцами, так как изучал и хореографию. В 1722 году в Москве на свадьбе графа Головина с дочерью князя Рамадановского он исполнял обязанности метрдотеля, а когда стало душно, приказал принести себе слесарные инструменты, чтобы выставить окно, и с полчаса возился над этой работой. Он расхаживал, важно держа жезл, эмблему своей обязанности, расшаркивался перед молодой, стоял во время обеда, присматривая за прислугой, и ел сам после. Рабчонок, состоящий при нем в качестве пажа, страдал солитером. Петр взялся сам его вытащить и работал собственными пальцами. Однажды маленький араб, сопровождавший Петра в его прогулке, остановился за некоторой нуждой и вдруг закричал в испуге: «Государь, из меня кишка ползет!» Петр подошел к нему и, увидав, в чем дело, сказал: «Врешь, это не кишка, а глиста», и выдернул глисту своими пальцами. Пушкин, исторический анекдот. Вообще, его любимым развлечением в часы досуга являлась опять-таки работа. Вот почему он занимался гравированием по меди и резьбой из слоновой кости. В мае 1711 года французский посол Балюс, явившись на назначенный ему прием в Еворове, в Польше, застал его в саду в интересном обществе. Он ухаживал за любезной полькой, госпожой Синявской, и вместе с ней, держа в руках пилу и рубанок, строил лодку. Заставить его приостановиться или, по крайней мере, согласиться поберечь себя в такой непомерной трате сил могла только болезнь, лишившая его возможности двигаться. И как он тогда охал и огорчался, и извинялся перед своими сотрудниками. Пусть они не думают, что это лень с его стороны. Он, право, не в состоянии, чувствует себя слишком слабым. И жалуясь и раздражаясь на свое вынужденное бездействие, в 1708 году, например, в жесточайшем приступе цинготной лихорадки, он лично распоряжается усмирением возмущения казаков на Дону, снабжением провиантом армии, постройками, воздвигающимися в столице, бесконечным количеством мелочей. Ни одна мелочь от него не ускользала. В Архангельске, на Двине, он умудрялся осматривать каждую барку, привозившую на базар грубую глиняную посуду, изготовляемую в окрестностях. Заглядывал везде и повсюду, пока не провалился, наконец, в трюм, где разбил вдребезги своей тяжестью целый груз хрупкого товара. В январе 1722 года в Москве, после разгульной ночи, проведенной в скитании в санях из дому в дом, славя Христа по местному обычаю, собирая мелкие подачки и выпивая немало стаканов вина, пива и водки, он вдруг узнал утром, что в отдаленной части города вспыхнул пожар. Он немедленно полетел туда и в продолжении 2 часов работал как пожарный, а затем опять мчался в санях, как бы намереваясь загнать лошадей. Надо заметить, что в это время он был занят важными преобразованиями в высшей администрации государства. Он работал над учреждением Сената, но тут же делал распоряжение относительно похорон полкового майора. В 1721 году, взявшись за редактирование своего морского регламента, он выработал сам для себя расписание своего времяпрепровождения и точно его придерживался. По его запискам, письменным занятиям отводилось 4 раза в неделю, по 14 часов ежедневно. По 14 часов ежедневно. С 5 часов утра до полудня и с 4 часов дня до 11 вечера. И так продолжалось с января по декабрь 1721 года. Рукопись регламента, вся написанная его рукой и покрытая помарками, хранится в Московском архиве. Там же находятся собственноручные черновики, доказывающие, что наиболее существенная часть многочисленных политических документов, относящихся к Северной войне и носящих подпись канцлера Головина, принадлежит непосредственно перу и вдохновению Петра. Тоже надо сказать относительно большинства докладных записок и важных депеш, подписанных его обычными политическими сподвижниками – Головиным, Шереметьевым, генералом Вейде и всех законодательных и административных работ его царствования. Создание армии и флота, развитие торговли и промышленности, учреждение фабрик и заводов, организации юстиции, искоренение взяточничества среди чиновничества, основание государственного казначейства. Он писал черновики, иногда по многу раз их переделывая, составлял проекты, часто в нескольких видоизменениях, что не мешало ему следить за столовой росписью своего дома и даже своих родственников и назначать, например, количество и качество водок, доставляемых его невестке, царице Прасковье. И однако при всем том, и даже именно благодаря тому, Петр был истинный сын своей родины и своего народа, и нетрудно поручиться за подлинность его метрического свидетельства. Он являлся воплощением фазиса национальной жизни, в этих широтах, кажется, находящейся в зависимости от особых условий физической жизни. После долгой, суровой зимы неожиданно и поздно наступает весна, могучим притоком растительных соков, мгновенно покрывающая зеленью проснувшуюся землю. Душа русского народа переживает такие же весенние пробуждения и взрывы жизнедеятельности. Осуждая на безделье, продолжительные студеные зимы делают его ленивым, не изнеживая, однако, как жар Востока, напротив, закаляя его дух и тело в неизбежной борьбе с безжалостной и неблагодарной природой. С возвращением солнца необходимо спешить, чтобы поспевать за торопливой работой стихии и в несколько недель справиться с делом нескольких месяцев. Отсюда проистекают физические и духовные привычки народа, а также способности его. Петр является только его необыкновенно могучим олицетворением, и исключительное в нем только пережиток диких стихийных сил, проявляющихся в эпических героях русских былин, сверхъестественных богатырей, несущих словно тяжелое бремя избыток мощи, которую не знают к чему применить, тяготясь своей силою. После Петра появляются раскольники, которые, чтобы облегчить себя от этого бремени, отправляются босиком, раздетые, странствовать в холодные январские ночи и катаются в снегу. Третье. Стояла ли у Петра храбрость на одной высоте с энергией и предприимчивостью, даже склонным к авантюре гением? Он не искал опасности, как его противник, швед, не находил в том удовольствия. Сначала он обнаруживал даже все признаки малодушной трусливости. Всем памятно его поспешное бегство в ночь на 8 августа 1689 года и совсем не геройское появление в Троице. То же повторилось в 1700 году под стенами Нарвы. Несмотря на все объяснения и самые хитроумные восхваления, факт остается налицо. При известии о неожиданном приближении шведского короля он покинул свои войска, предоставляя начальствование еще неиспытанному, только что принятому на службу вождю, снабдив его указаниями, свидетельствовавшими, по мнению всех компетентных судей, столько же о растерянности, сколько о невежестве. «Это не солдат», — грубо говорит саксонский генерал Халлар, увидав его в эту минуту в палатке нового вождя, принца де Круа, удрученным и чуть не полоумным, горько сетующим и пьющим стаканами водку, чтобы успокоиться, забывая пометить числом свои распоряжения и приказать приложить печать своей канцелярии. В своих записках Петр дает понять, что ему неизвестно было быстрое приближение Карла XII, а такая заведомая ложь равносильно признанию. Однако при Полтаве он мужественно исполнял свой долг, не щадя себя в самом разгаре битвы. К этому он заранее подготовился, как к тяжелому и ужасному испытанию. Без воодушевления, но и без слабости. Холодно, почти печально. Не было в нем ни малейшего признака рыцарского духа, и в этом отношении он был также истинный русский. Больной, лежа в постели в начале года, невеселым тоном просил он Меншикова предупредить себя, когда явится уверенность в близости решительного сражения, так как эта чаша не должна его миновать. Придя к известному решению, он не отделял личной опасности, грозящей ему, от жизни всех окружающих, взвешивал ее с одинаковым хладнокровием и в случае надобности принимал с тем же душевным величием. В 1713 году вице-адмирал Крюйс выразил желание, чтобы он не подвергал себя риску опасной крейсировки, указывая на недавнюю катастрофу, пример шведского адмирала, пошедшего ко дну вместе со своим судном. Петр написал на полях рапорта: «Окольничий Засекин подавился поросячьим ухом. Я никому не советую и не приказываю рисковать зря, но получать деньги и уклоняться от службы – стыдно». Им всегда руководило чувство обязательного исполнения долга. Оно заставляло его совершать крупные, мужественные добродетели и героические жертвы. Но никогда сразу ему не удавалось взобраться на вершину. И этот человек, со временем один из самых неустрашимых, решительных и настойчивых, подвержен был быстрым припадкам отчаяния и растерянности, наступавшими в некоторые критические минуты. Наполеону, тоже неврастеннику, также был знаком этот мимолетный и внезапный упадок духа под влиянием неудачи и подъем его, возвращавший вместе с самообладанием полное господство над напряженными силами и удесятеренной изворотливостью. Но у Петра такие явления имели еще ярче выраженный характер. Узнав о поражении своих войск под стенами Нарвы, он переоделся крестьянином, конечно, чтобы легче убежать от врага, которого уже воображал, преследующим себя по пятам. Проливал потоки слез и впал в такое состояние уныния, что никто более не решался упоминать при нем о войне. Он готов был принять самые унизительные условия мира. 2 года спустя мы встречаем его под Нотебургом, небольшой крепостцой, которую он осаждал со всей своей армией. Приступом руководит он лично и, не видя быстрого, заранее обещанного себе успеха, приказывает отступать. «Передайте царю, что сейчас я во власти не Петра, а Бога», отвечает подполковник Михаил Голицын, командир отряда семеновцев. По другим свидетельствам, приказ, отданный царем, не был передан по назначению. Но по приказу или вопреки ему, и, может быть, без геройских слов, повторяемых легендой, Голицын продолжал штурм и взял крепость. Много позднее, даже после Полтавы, Петр оставался неизменным в этом отношении, доказательством чему служат события у Прута, к которым мне еще предстоит возвратиться. В Петре было почти невероятное сочетание силы и слабости, смешение основных качеств, совершенно несовместимых. Неразрывно связанный с великой стезей жизни и творения, являющих своим единством и последовательностью одной из чудес истории, в частностях он был олицетворением непостоянства и неустойчивости. Его мысли и решения менялись в зависимости от настроения духа, быстро, как вихрь. Он был по преимуществу человеком минутного впечатления. Во время его путешествия во Франции в 1717 году все окружающие единогласно жаловались на беспрестанные перемены в его намерениях. Невозможно было сказать, что он думает делать завтра или через час, куда он пожелает отправиться и как. Нельзя было заранее предсказать продолжительности его пребывания, где бы то ни было, составить план времяпрепровождения завтрашнего дня. Такая черта свойственно славянскому характеру, сложному результату взаимодействия происхождений, культур и влияний различных и противоречивых, азиатских и европейских. Ей, пожалуй, отчасти обязан народ выносливостью, необыкновенным запасом сил, обнаруживаемых им при труде, требующем продолжительного напряжения. Частое разрежение отпускает пружину и препятствует ее порче. Но это смешение гибкости и стойкости может быть также индивидуальным. Оно встречается еще у некоторых исторических соревнователей великого преобразователя, точно свыше предназначенное для сбережения их сил. Петру оно оказывало свои услуги до области наиболее важных интересов включительно. Отсюда, без сомнения, проистекала легкость, с какой он менял свой фронт, обращаясь спиной к Турции, чтобы повернуться лицом к Швеции. Отказываясь от проектов на Азовском море, чтобы перенестись на Балтийское, но всегда и везде увлекаясь до глубины души и никогда не разбрасываясь в своих усилиях, а также большая легкость в признании, всегда в мелочах, ошибок личного суждения, сделанной опрометчивости. В 1722 году, отменяя указ, которым он ввел в Сенат, собрание законодательное, представителей коллегий административных, он без дальних околичностей называл указ «мерой неосмотрительной». Но это не мешало ему в других случаях твердо стоять на своем, против всеобщего мнения и чьего-либо влияния, наперекор всем и всему. Никто не умел так настойчиво хотеть и заставлять себе повиноваться. Надпись «Facta puto, quacumque jubeo», сделанная одним из читателей Овидия на медали в память великих событий его царствования, могла бы служить для него наиболее подходящим девизом. Надо заметить, что как в ошибках, так и в минуты слабости работал исключительно ум Петра. Сердце же тут совершенно ни при чем. В Петре не было ни малейшей сентиментальности. Его самое зазорное пристрастие к Меншикову и другим любимцам кажется просто следствием, может быть, неверно сделанного расчета. Он ставил очень высоко умственный уровень некоторых из своих сподвижников и очень низко нравственный уровень всех их. Меншиков в его глазах был мошенником, но мошенником гениальным, С другими, не обладавшими достаточным гением для возмещения своих погрешностей, он проявлял, даже если они находились в числе самых близких друзей его, большую твердость, доходившую до жестокости. Спокойно объявил он одному из них, Андрею Виниусу, что лишает его заведования почтой, так как оная у вас была ни в какую пользу, но только вам. Но это не означало лишение благосклонности. Буди же помнишь, что по доносу прельстися, слава Богу, как вы о себе, так мы о вас ведаем. И дядьки нет, кто бы ведь за нас, утверждал он по этому случаю. Пишите, нет ли какого гнева, замечаемое будто отнятие почты, и тут не сама ли вас совесть обличить? Другая же, которая к году на некоторое время оставлена у вас. Сие не в печаль вашей милости, но в разумление ради пишу. Вообще трудно найти другой пример такой полной бесчувственности. Во время процесса над сыном Алексеем, перипетии которого не раз должны бы взволновать Петра, он сохранял присутствие духа, досуг и охоту, чтобы отдаваться без помех и другим делам, требовавшим полного хладнокровия, а также своим обычным развлечениям. Большое количество указов относительно охранения лесов, управления монетным двором, организация различных промышленных предприятий, таможни, раскола, агрономии носят пометки, совпадающие с числами самых мрачных эпизодов ужасной судебной драмы, и в то же время не была забыта или пропущена ни одна из годовщин по обычаю шумно и торжественно справляемых царем. Банкеты, маскарады, фейерверки шли своим обычным чередом. В Петре таился неистощимый запас веселости, а также широкой общительности. По некоторым свойствам характера и темперамента он до зрелого возраста оставался ребенком с наивной жизнерадостностью, потребностью в излияниях и простотой молодости. При каждом казавшемся ему счастливом происшествии он не мог удержаться, чтобы не поделиться своей радостью со всеми, кого, по его мнению, это могло интересовать. Таким образом, писал он сразу до 50 писем, сообщая о победах далеко не первой важности, например, о взятии Штеттина в 1713 году. Он был нетребователен к удовольствиям, и мы видим его в 1711 году в Дрездене, катающимся на деревянных лошадях, покрикивающим «Живей! Живей!» и смеющимся до слез, когда быстрота вращения выбивает из седла некоторых его спутников. В 1721 году среди народных увеселений, сопровождавших заключение ништадтского мира, он имел вид отпущенного на свободу школьника, прыгал и жестикулировал в толпе, вскакивал на столы и распевал во все горло. Он до последних лет своей жизни любил шутить и поддразнивать, увлекаясь грубыми проказами, всегда готовый к шалостям. В 1723 году он приказывал бить набат среди ночи, поднимал с постели всех жителей Петербурга. Пожары там были частые и опустошительные, и не помнил себя от радости, когда они летели в ужасе по направлению предполагаемого несчастья, а прибежав на площадь, видели солдат, разложивших костер по приказанию царя, и встречавших их со смехом словами «1 апреля». Однажды, сидя за столом с герцогом Галштинским, Петр расхваливал целебные свойства оланецких вод, которыми пользовался уже несколько лет. Бассевиц, министр герцога, выразил желание тоже их испробовать. Его прервал удар кулаком по толстой и круглой спине. «Ну вот еще, наливать воду в бочку!» Но Бассевиц настаивал, говоря, что Венера заставляет его предпочитать воду вину. И Петр разразился смехом. Каким же образом при такой простоте обращения он скорее внушал страх, чем привязанность? Почему смерть его явилась освобождением для окружающих, концом томительного кошмара, режима ужаса и принуждения? Прежде всего, это зависело от его привычек, носивших отпечаток общества, среди которого он вращался с детства, и занятий, которым всегда предавался с наибольшим удовольствием. К строгости русского барина он присоединил грубость голландского матроса. Но кроме того, он был вспыльчив и часто выходил из себя, так же, как поддавался малодушию, все по той же причине, благодаря тому же главному недостатку своего душевного строя, отсутствию самообладания. Энергия воли часто оказывалась у него бессильной против стремительного натиска темперамента. Всегда встречая себе должное повиновение среди окружающих, случалось, что она являлась бессильной против внутренней неурядицы его наклонностей и страстей. Слишком рабская угодливость приближенных еще более способствовала развитию в Петре этой природной черты. «Он никогда не отличался особенно вежливым нравом», замечает саксонский посланник. Лефорт заносит в свои записки в мае 1721 года, но день ото дня он становится невыносимее. Счастлив тот, кому не приходится быть около него. Разница небольшая. В сентябре 1698 года среди банкета, устроенного в честь посла императора Гуариента, царь вспылил на генералиссимуса Шейна по поводу некоторых повышений в армии, по его мнению, несправедливых. Он застучал обнаженной шпагой по столу и закричал: «Изрублю так на куски весь твой полк, а с тебя прикажу содрать шкуру». Рамадановский и Зотов пытались вступиться. Он накинулся на них. У одного пальцы на руке оказались наполовину отрублены, другой получил несколько ран в голову. Только Лефорту, Меншикову, по свидетельству других, удалось успокоить царя. Но вскоре, ужиная у полковника Чемберса, он опрокинул того же Лефорта на пол и топтал его ногами, а увидев на одном празднике Меншикова, танцующего со шпагой на боку, дал ему такую пощечину, что у того носом пошла кровь. В 1703 году Петр остался недоволен словами, обращенными к нему публично голландским резидентом, и сейчас же выразил свое раздражение ударом кулака и несколькими ударами шпаги плашмя. Дело последствий не имело, дипломатический корпус привык уже давно к нравам царской столицы. В доме баронов Раап в Эстляндии сохраняется трость, которой Петр, не найдя подставных лошадей на соседней с замком почтовой станции, выместил свой гнев на спине замковладельца. Доказав свою невинность, барон получил позволение сохранить трость в виде вознаграждения за напрасную обиду. Бывало и лучше. Иван Савич Брыкин, предок знаменитого археолога Снегирева, рассказывал, что в его присутствии царь убил ударами трости слугу, провинившегося в том, что слишком медленно снял перед ним шапку. Даже с пером в руках государю случалось в раздражении терять чувство меры. Например, обрушиваясь на несчастного соперника Августа II, короля Лещинского, и обозвав его изменником и сыном воровки, в письме, от которого трудно было ожидать, чтобы оно осталось конфиденциальным. Четвертое. Злоупотребление спиртными напитками, к которым Петр был пристрастен, во многом содействовало частому повторению подобных выходок. «Он не пропускает ни одного дня, чтобы не напиться», утверждает барон Пёльниц, рассказывая о пребывании государя в Берлине в 1717 году. Утром 11 июля 1705 года, посетив Базильянский монастырь в Полоцке, Петр остановился перед статуей прославленного мученика ордена блаженного Иосафата. Он изображен с топором, вонзившимся в череп. Царь спросил объяснение. Кто замучил этого святого? Схизматики. Этого слова достаточно было, чтобы вывести царя из себя. Он ударил шпагой отца Козяковского, настоятеля, и убил его. Офицеры его свиты бросились на остальных монахов. Трое также были заколоты насмерть. Два других, серьезно раненные, умерли через несколько дней. Монастырь был отдан на разграбление. Разоренная церковь служила кладовой для царских войск. Рассказ, немедленно посланный из Полоцка в Рим и оповещенный в униатских церквах, сообщал еще новые, ужасные и возмутительные подробности. Царь был изображен там, призывающим свою английскую собаку, чтобы загрызть первую жертву. Он якобы приказывал отрезать груди у женщин, не имевших за собой другой вины, кроме несчастья, что присутствовали при резне и были не в силах скрыть своего волнения. В этом была определенная доля преувеличения, но факты, приведенные выше, удостоверены. В истории шведской войны в первоначальной редакции царского секретаря Макарова находилось следующее лаконическое сообщение. 30 июня, 11 июля, был в униатской церкви в Полоцке и убил 5 униатов, обозвавших наших генералов еретиками. Петр подтвердил признание, собственноручно вычеркнув его. И все сведения относительно происшествия тождественны в одном отношении. Отправляясь в монастырь, Петр был пьян. Он только что вернулся с ночной оргии. Впрочем, вытрезвившись, он всегда сожалел о причиненном зле и старался его загладить. В этом отношении он был так же скор на раскаяние, как быстр на гнев. В феврале 1703 года из-под его пера выливаются в записке, адресованной Федору Апраксину, следующие многозначительные строки. «Я как поехал от вас, не знаю, понеже был зело удоволен бахусовым даром. Того для всех прошу, если какую кому нанес досаду, прощение, а паче от тех, которые при прощании были, и да не памятует всяк сей случай». Он часто пил не в меру и требовал того же от присутствовавших, имевших честь находиться с ним за столом. В Москве, а позднее в Петербурге, дипломатический корпус постоянно высказывал свои жалобы по этому поводу. Приходилось рисковать жизнью. Среди приближенных царя даже женщины должны были подчиняться общему правилу, и чтобы побудить их не отставать от него со стаканом в руках, Петр не задумывался в выборе поощрений. Дочь вице-канцлера Шафирова, крещенного еврея, отказалась от чарки водки. Он закричал ей: «Скверное еврейское отродье, я научу тебя слушаться», и подтвердил свое восклицание двумя увесистыми пощечинами. Петр всегда подавал сам пример, но таково было его богатырское сложение, что, подтачивая постепенно здоровье, эти излишества часто не отражались ни на его внешности, ни на рассудке, тогда как вокруг него ноги не слушались и умы мутились. И этим обстоятельством воспользовалась легенда. В таких вечных оргиях, доходивших до некоторой систематичности, великий муж видел только орудие к управлению государством, средство проникнуть в сокровеннейшие мысли своих сотрапезников. Опасный прием, если допустить его возможность. Во всякой другой стране государь рисковал бы в такой игре своим авторитетом и престижем, и даже в России извлекаемая политическая выгода не вознаградила бы нравственного урона, распущенности всего общества. Местные нравы до сих пор сохранили этот отпечаток. Известна история тоста «За твое здоровье, Франция», провозглашенного в присутствии Людовика XV, чересчур увлекшегося непринужденностью затянувшейся трапезы. «Господа, вот король», – возразил монарх, к которому вернулось сознание его достоинства, и больше он не увлекался. Петр всегда позволял обращаться к себе на «ты» в подобных сборищах, с постоянно менявшимся составом. Если дело заходило слишком далеко, и ему вздумывалось обратить на это внимание, единственная мера наказания, к какой он прибегал, был громадный кубок водки, который виновный должен был залпом осушить до дна. После чего с уверенностью можно было предсказать конец его выходкам, так как обыкновенно он скатывался под стол. Слишком трудно допустить во всем этом след глубокой мысли и обдуманного намерения. Нет для того никаких доказательств. Напротив, можно заметить, в особенности к концу царствования, что что частое повторение длительных и необузданных оргий, каким предавался царь, вредно отражались на общем ходе дела. «Царь уже 6 дней не выходит из своей комнаты», сообщает саксонский посланник Лефорт от 22 августа 1724 года, чувствуя себя нездоровым вследствие оргий, происходивших в царской мызе, теперешнее царское село, по поводу закладки церкви, крещенной 3000 бутылок вина, благодаря чему задерживается поездка в Кронштадт. В январе 1725 года переговоры, завязавшиеся относительно заключения первого франко-русского союза, неожиданно приостановились. Французский посол Компредон, обеспокоенный, обратился к Остерману и, наконец, вырвал у него многозначительное признание. В настоящее время невозможно беседовать с царем о серьезных вещах. Он всецело поглощен развлечениями, заключающимися в ежедневных скитаниях из дому в дом по знатнейшим семьям столицы в сопровождении 200 человек, музыкантов и тому подобное, распевающих на всякие лады и угощающихся едой и питьем за счет тех, кого посещают. Даже в эпоху более раннюю, в наиболее деятельный и главный период своей жизни, у Петра бывали такие мимолетные задержки, в чем сказывались недостатки его первоначального воспитания. В декабре 1707 года, когда Карл XII подготовлялся к решительному походу, завоеванию сердца России, оборона страны оставалась в беспомощном состоянии, потому что царь находился в Москве и там веселился. Меншиков слал ему курьера за курьером, убеждая прибыть в армию. Он оставлял пакеты нераспечатанными и продолжал празднество. Надо сказать, что он быстро приходил в себя и умел наверстать потраченное время. Но, очевидно, не с целью самовоспитания забывал он на долгие недели о грозящей войне со своим страшным противником. 5. Грубые нравы, естественно, шли рука об руку с кабацкими привычками. В обществе женщин, которые Петр любил, он, кажется, больше всего ценил вульгарный разврат и в особенности удовольствие видеть пьяными своих избранниц. Сама Екатерина, перворазрядная пьяница, по свидетельству Бассовица, и этому качеству обязана значительной долей своего успеха. В торжественные дни полы обыкновенно разделялись, но Петр сохранял за собой привилегию входить в дамский зал, где царица председательствовала за пиршеством и употребляла все усилия, чтобы развеселить повелителя любимым зрелищем. Но на собраниях более тесных трапеза бывала совместная и заканчивалась совершенно в сардонапаловском духе. Духовенство также занимало видное место на этих банкетах и не получало пощады. Напротив, Петр очень любил соседство представителей духовенства, чередуя самые обильные возлияния с самыми неожиданными богословскими спорами и применяя в виде наказания обычный кубок водки за нетвердость в догматах, если ему удавалось в том изловить своего собеседника. После чего прения часто заканчивались дракой, к его большому удовольствию. Его любимые собутыльники, капитаны кораблей и голландские купцы еще не составляли низших слоев общества, с которыми он пировал и выпивал запросто. В Дрездене в 1711 году в гостинице «Голденер Ринг» его излюбленное место пребывания было в Лакейской. Он завтракал с прислугой на дворе. Не было в нем ничего утонченного, изысканного. В Амстердаме во время своего первого путешествия он приходил в восторг от знаменитого клоуна Тестье Руна, дававшего свои представления на площадях и плоскими шутками забавлявшего низы населения. Петр хотел взять его с собой в Россию. У него были мужицкие вкусы. В некоторых отношениях он до самого конца не терял своей природной дикости. Был ли он жестокий дикарь? Так говорили. И действительно, по внешности кажется, что вопрос этот не подлежит сомнению. Однако об этом можно еще поспорить. Он часто присутствовал при пытках, где работали кнут и дыба, и на площадях во время казни, где красовались орудия самых возмутительных мучений. Говорят даже, что не всегда при этом он играл роль простого зрителя. Мне придется еще возвращаться к этому обстоятельству по поводу ужасных сцен, ознаменовавших собой конец стрельцов. Но споры, возникшие по этому поводу, мне кажутся праздными. Если Петр иногда исполнял обязанности палача, что же такого? Ведь брался же он за работу матроса или столяра и не чувствовал, не мог чувствовать разницы. Он был человек, совмещавший в себе больше всего обязанностей в стране, где совместительство в порядке вещей. И его петербургский палач значится также в списке придворных дураков. Итак, Петр срубал головы? Возможно. И находил в том удовольствие? Допустимо, как вообще во всякой работе удовольствие – дело. Но вот и все. Я не верю ни одному слову из анекдота, рассказанного Фридрихом Великим Вольтеру относительно обеда, во время которого в присутствии барона фон Принцена, прусского посланника, царь будто бы развлекался тем, что срубил головы 20 стрельцам, осушив столько же стаканов водки, и предлагал пруссаку последовать своему примеру. Таким образом, вокруг каждой черты этого характера и каждой главы этой истории существует множество изложений, которые следует отбросить априори, только по причине их явной неправдоподобности. Тут могут возникнуть сомнения. Я уже ссылался на свой обычный путеводный огонек, на согласование данных, хотя и разнящихся в подробностях, но дающих общую картину, точную и определенную. Вообще я не вижу ничего, что указывало бы в характере Петра на признак истинного зверства, жестокого наслаждения причиняемыми страданиями, страсти крови. В нем не замечалось ни малейшего признака садизма, ни даже обыкновенных проявлений кровожадности. Он суров, жесток и бесчувствен. Страдание в его глазах такое же явление, как болезнь или здоровье, и нисколько его не трогало, поэтому его нетрудно себе представить, по словам легенды, преследующим осужденных вплоть до эшафота упреками и ругательствами, издевающимся над их агонией и смертью. Но если он не был доступен жалости, когда сознавал свою правоту, он был далеко не чужд ее, когда, по его мнению, дело не затрагивало государственных интересов. Знаменитая аксиома уголовного права, поставленная в такую заслугу Екатерине II, лучше помиловать 10 виновных, чем осудить на смерть одного невиновного, не принадлежит к наследию, оставленному историей великой государыней. Петр сам начертал ее собственноручно, да еще в воинском регламенте. Правда, современники пришли к убеждению, что невозможно объяснить себе большинство поступков Петра иначе, как удовольствием, какое он испытывал, доставляя окружающим неприятности и даже причиняя им зло. Указывают, например, адмирала Головина, бывшего, однако, любимцем, отказавшегося есть салат, потому что не любил и не переносил уксуса. Петр сейчас же влил ему в рот большой флакон уксуса, рискуя его задушить. Анекдот мне кажется правдоподобным, потому что приходится слышать много других в таком же роде. Нежные молодые девушки вынуждены были выпивать гренадерские порции водки. Дряхлые старики кривляться на улицах в костюмах скоморохов. Такие сцены повторяются ежедневно в продолжении всего царствования. Но возможно и другое истолкование для них. Петр принял определенную манеру одеваться, есть и развлекаться, признанную им удобной, и потому что она была самой подходящей для него, она должна была подходить всем. Это его способ толкования его обязанности самодержца, его роль преобразователя. Он твердо на том стоит. Отказавшись от уксуса, Головин нарушил смысл государственного закона, и что произошло из-за этого с Головиным, повторялось с другими из-за сыра, устриц, прованского масла. Петр не упускал случая пичкать ими всех, у кого замечал отвращение к этим гастрономическим новшествам. Точно так же выбрав для своей столицы место на болоте и называя ее своим раем, он требовал, чтобы все строили тут дома и восторгались, или, по крайней мере, делали бы вид, что восторгаются, как он. Очевидно, Петр не отличался большой нежностью чувств. В январе 1694 года, видя мать опасно, даже смертельно больной, он досадовал на задержку в Москве, терял терпение и объявил о своем отъезде. Она лежала в агонии в день, назначенный им для отъезда, и когда она умерла, то он спешил поскорее ее похоронить. Нельзя также не упомянуть о кровавом призраке Алексея, печальной тени Евдокии. Но все-таки надо принимать во внимание обстоятельства, неразрывно связанные с нравственной точкой зрения человека и остальными чертами его облика, то есть неизбежные роковые последствия революционного периода и характер царя, не выносивший никакого противоречия, не говоря уже о нетерпимости его политики, безгранично произвольной и самовластной. Он обожал своего второго сына, и его переписка с Екатериной, такая нежная в том, что ее касается, полна выражений, свидетельствующих о постоянной заботливости о здоровье и благополучии двух его дочерей, Анны и Елизаветы, которых он в шутку называл воровками, потому что они отнимали у него время, но также величал своим нутром Айгенвайде. Каждый день он заходил к ним в классную комнату и следил за их занятиями. Он не боялся войти в келью заключенного, вчерашнего любимца, чтобы объявить ему, что, к своему большому сожалению, принужден приказать его завтра казнить. Так было с Монсом в 1724 году. Но пока друзья казались ему достойными дружбы, он не только был внимателен к ним, но ласков и приветлив, даже чересчур. В августе 1723 года, на празднике годовщины основания флота, в присутствии дедушки флота, английской шлюпки, найденной в 1688 году в сарае, правда подвыпив, он целовал герцога Галштинского в шею, в лоб, в голову, сняв с него парик, и даже, в конце концов, сообщает Бергхольц, в рот и губы. Все эти черты не позволяют видеть в нем, даже с точки зрения занимающей нас в эту минуту, простую разновидность азиатского деспота. И как государь, и как частный человек, Петр стоит выше. Во всяком случае, он представляет собой нечто иное, во многих отношениях выделяясь из уровня среднего человечества, к лучшему или к худшему, но ни в коем случае не отличаясь бесчеловечностью, по наклонностям или обдуманно. Целый ряд указов за его подписью доказывают ум, если не сердце, доступное мыслям, если не чувствам, благожелательным. В одном из указов он принимает титул покровителя вдов, сирот и людей беззащитных. Также со стороны рассудка следует искать центр нравственной тяжести у этого большого бессознательного идеалиста и в то же время большого чувственника, случай не единственный, умевшего, однако, при всей необузданности своего темперамента, в общем и чаще всего подчинять свои чувства всенародному закону, первым рабом которого он себя объявил, думая таким образом приобрести право покорить ему все воли, все умы, все страсти, незаметно, но неуклонно.